и всеми силами показывает вам это. А какая это радость для вас? 3 года — это возраст первого очаровательного периода в жизни ребенка. Потом будут и другие прекрасные периоды, поэтому не переживайте, если вдруг наступит новый кризис роста, и очередной замечательный этап сменится трудным. Только такой ценой формируется личность человека. Некоторые родители, восхищаясь своим очаровательным 3-летним другом, говорят: «Ах, если бы он всегда был таким!» Но ведь это было бы противоречием его дальнейшего роста, развития тела и души. Для того, чтобы жить, ребенок должен встать с четверенек на ноги. Он должен научиться ходить и бегать. Он должен пройти переходный возраст, этот сложный период роста, для того, чтобы достичь совершеннолетия. Преодоленные возрастные кризисы каждый раз поднимают ребенка на новую ступень развития. Между этими периодами существуют более спокойные паузы. Возможно, вам послужит утешением в наиболее трудные моменты наше заверение в том, что будет у вас очень много радостных дней. Новый замечательный период у ребенка наступает обычно к 5 годам. Наверное, такая точность покажется вам слишком категоричной. В 2 года будет то-то, в 3 то-то, а в 5 то-то. Вы начинаете себя спрашивать, замечаю ли я эти изменения. Возможно, вы заметите их не сразу, потому что вы постоянно находитесь со своим ребенком рядом. А вот, например, бабушка, с которой вы встречаетесь только по воскресеньям, может заметить эти перемены раньше вас. С годами вы будете лучше знать своего ребенка. Поэтому вам будет легче замечать особенности его развития на каждом этапе. Возрастные периоды не всегда ограничиваются строго определенным временем, но их проходят все здоровые дети. Конец 234 страницы. Чередование прекрасного и спокойного периода с трудным и сложным хорошо известно в народе. Разве вы не слышали, как часто говорят матери: «Он теперь гораздо лучше. В прошлом году его невозможно было удержать». Однако 3 года — это действительно очаровательный возраст. И не только потому, что ребенок стал личностью, но и потому, что он к этому времени уже многое умеет. У него есть 20 зубов. Он хорошо передвигается, может говорить на разные темы. Он обрел определенное равновесие. К 3-летнему возрасту повысились физические возможности ребенка, исчезла его неловкость, он очень ловко действует руками и ногами, легко выполняет многие движения и делает это с определенным изяществом и сноровкой. В этом возрасте многие девочки начинают танцевать. Если хорошо объяснить и показать ребенку даже самые сложные движения, например, как резать дыню, то он сможет сделать это сам. Прогресс в умственном развитии заключается в первую очередь в том, что ребенок стал легко объясняться, благодаря чему смягчился его характер. Раньше он сердился, когда его не понимали. Кроме того, у него теперь имеется большой набор необходимых для человека качеств – память, понятливость, логика, суждение, воля, воображение. В эмоциональном отношении малыш уже не разрывается между желанием оставаться маленьким, бегать хвостиком за мамой и стремлением оторваться от мамы, чтобы отправиться на поиски приключений. Он увидел пути примирения этих желаний. Подтверждением этому может быть ежедневный поход ребенка в детский сад. Поступление малыша в детский сад, то есть его первое расставание с семьей, является для него 3-м серьезным эмоциональным испытанием. 2 предыдущих – отнятие от груди и обучение чистоплотности. В 3-летнем возрасте дети в основном менее тираничны. Они уже ограничивают себя в своих бесконечных требованиях. Чтобы ему было хорошо с кем-то, он может отказаться от своих привычек. Он становится более послушным, ему нравится делать приятное другим людям. И вот теперь, Когда для мамы закончился довольно-таки трудный период,